Глава 43. Джо было 16, когда он начал спать с женой Дона. Отец Джо был одним из телохранителей Марка Гвидича, а сам Джо в то время находился в процессе обучения и часто бывал в доме, потому что его привлекали для мелкой работы по хозяйственной части, что сам молодой человек находил недостойным себя. В этом возрасте за него в основном говорили гормоны, так что он совершил глупость, позволив себя соблазнить. Жена Дона, Элиза, была горячей красоткой 20 лет, и он не смог перед ней устоять. Когда его отец узнал об этом и заставил его прекратить, грозя смертью от руки Дона, Джо послушал его, понимая, что заигрался. Однако последствия этой связи в виде маленького мальчика, родившегося через 8 месяцев, не заставили себя ждать. Джо всегда знал, что Викензо его сын. Элиза сама призналась ему, заявив, что ошибки быть не может. Она ненавидела Дона всей душой и намеренно забеременела от другого, используя для своих целей молодого и наивного Джо. Он так испугался того, что Дон может узнать правду, что максимально отстранился от всего, что было связано с Элизой. Ребенок его не интересовал, пока Джо не стал старше. Он заменил своего отца на работе, когда ему исполнилось 22 года. К тому времени в подросшем Викензо уже угадывались его черты. К счастью, внешне они были не слишком похожи. Викензо пошел в семью своей матери, не считая отцовских глаз и вспыльчивости деда. Джо всегда гордился тем, что его сын будет Доном. Он не одобрял методов воспитания Марка Гвидича, который был слишком жесток с ребенком, но терпел, говоря себе, что это необходимо для будущего. Мужчина понимал, что правды никто и никогда не узнает, но было приятно жить с мыслью, что именно его потомки отныне будут править фамилией и иметь власть, которая всегда находилась в руках Гвидича. Если бы Тео не решил вдруг избавиться от брата, Джо так и прожил бы свою жизнь, защищая своего сына и гордясь им на расстоянии. Ему приходилось удерживать Викензо ради его же блага. «В чем смысл?» – задал вопрос Викензо, когда Джо согласился поговорить с ним. «Почему ты держишь меня здесь?» «Ради твоей безопасности», – вздохнув, ответил он. Джо пренебрегал визитами к Викензо, предоставив заботу о нем своим людям, зная, что ему не избежать многочисленных вопросов, но прошло уже 3 месяца, и он не мог ждать дольше. Тео не предпринял никаких серьезных шагов в отношении завоевания территории Терехова. Пришла пора самому взяться за дело. «Я понимаю твой гнев, Викензо, но покушение на твою жизнь было реальным. Если бы ты не был так ошеломлен произошедшим с Вивианой и не сел в другую машину, то был бы уже мертв. Мне просто повезло, что я остался в сознании после взрыва и сумел утащить тебя до появления полиции и твоих людей. Это было лучшее решение в тех обстоятельствах, тем более что убить тебя хотел твой собственный брат». «Теодоро не стал бы предавать меня таким образом», – прорычал Викензо. Джо знал, что убедить его будет непросто. Он заранее приказал, чтобы перед разговором Викензо приковали наручниками к стулу, учитывая его взрывной характер. «Ты считаешься мертвым, а Тео стал Доном», – терпеливо объяснил он. «Это изначально было его планом, и теперь он правит фамилией. Как только ты появишься на его пороге, он убьет тебя». «Тео никогда не хотел быть Доном, я знаю своего брата». «Отбрось эмоции, Викензо! Он совсем не похож на горюющего человека, в отличие от твоей сестры. Тео полностью вжился в роль Дона, переехал в твой дом и воспитывает твоего сына». У Викензо перехватило дыхание. «Сына?» – нетерпеливо спросил он. «Бьянка родила?» Джо не собирался говорить о Бьянке, но раз речь зашла о ней, то это был неплохой способ заставить его понять всю жажду власти, испытываемую Тео, раз он решился убрать беременную женщину. В тот день, когда произошел взрыв, Тео повез Бьянку в больницу, но по дороге они попали в аварию. Он выписался уже на следующий день, а Бьянка все еще находится там. Делая выводы, он лично сел за руль, проигнорировав охрану. Его сын побледнел, а на его лице отразился дикий страх. Бьянка была его слабым местом, чего Джо не одобрял, но было поздно что-то делать с этим. Если повезет, то она просто не выйдет из комы и тихо умрет. Свое предназначение девушка уже выполнила, родив Викензо наследника. «Что с ней? Она?» «Она в коме. Месяц назад у тебя родился сын. Тео забрал его домой вместе с Вивианой. Как я и передал тебе ранее, с твоей сестрой все в порядке, и ее рана была поверхностной. Бьянке в больнице ничего не угрожает, но мы не знаем, сколько это продлится. Возможно, Тео избавится от твоей семьи, когда шумиха утихнет. Он хладнокровный сукин сын и жаден до власти. Выпусти меня отсюда!» Дергая руками в наручниках и сотрясая стул, на котором сидел, чуть не уронив его, потребовал Викензо. «Клянусь, я убью тебя, Джо!» «Успокойся», — Завтра утром ты сможешь вернуться домой. Но перед этим мне нужно кое-что уладить. В чем смысл держать меня здесь? Какой у тебя план? Чего ты на самом деле хочешь, ублюдок?» «Я пока не могу сказать», — вздохнул Джо. «Ты сейчас не настроен трезво мыслить, а у меня нет времени. Хватит ждать. Я собираюсь вернуть тебе твое законное место». «Я не верю тебе», — сказал Викенза. «Ты не можешь делать все это из чувства долга. Ты не настолько благороден». «Мне жаль это слышать, ведь я был рядом с тобой большую часть твоей жизни». Укоризненно покачал головой мужчина. «Ты всегда был дорог мне как член семьи, Викенза. Надеюсь, это не последняя наша встреча, но если все же не вернусь, я прошу, отбрось эмоции и подумай. Тео многое скрывает от тебя, и так было всегда. Глупо считать, что ты знаешь его». «Что ты собираешься делать? Ты идешь к нему? Не совершай необдуманных поступков, Джо!» Джо встал и направился к выходу, жалея, что Викензе настолько твердолобый. Если он сегодня не избавится от Тео Гвидичи, его глупый сын точно умрет, выйдя из этой комнаты. Тео действительно удивился, когда, придя домой, застал в своем кабинете личного телохранителя Викенза. Предполагалось, что он умер вместе с его братом. Не говоря уже о том, что пробраться в дом незамеченным было крайне сложно. Тем не менее, человек, сидящий в кресле лицом к двери, действительно являлся Джо Грассо. «Он жив?» – спросил Тео, с трудом сохраняя лицо. Сердце в груди бешено заколотилось от такой возможности. Тео не раз думал, что сделал бы что угодно, лишь бы вернуть Викенза. Если результаты экспертизы в отношении Джо были подтасованы, то с его братом могло быть то же самое. Закрыв за собой дверь, мужчина медленно направился к Грассо. Судя по показательно выставленному пистолету, он пришел не с мирной целью. «Жив и скоро будет здесь», — ответил Джо. «Конечно, после того, как я тебя убью». «Думаешь, получится?» Усмехнулся Тео, чувствуя желчь во рту при мысли, что Викенза отдал приказ избавиться от него. «Если не я, то один из его людей», — пожал плечами Джо. «Дон не зря подозревал тебя. Не подстрой он свою смерть, уже был бы мертв». «Не от моей руки», — отрезал Тео. «Мне сложно поверить, что Викенза добровольно держался в тени, зная, что случилось с его женой». Он мысленно прикидывал позицию, с которой сможет с минимальным риском отвести от себя удар. Джо сидел, лениво положив пистолет на колено. Но Тео знал, какая быстрая у него реакция. От выстрела в упор ему не увернуться, а свой пистолет, заткнутый за пояс, он достать не успеет. «Мы оба прекрасно знаем твоего брата», — также внимательно наблюдая за ним, сказал Джо. Он проявил слабость в отношении своей жены. Но для человека его положение это не так обременительно. У него есть средства и возможности. Его присутствие на данный момент ничем не поможет Бьянке. Но он удостоверился, что она в безопасности. «Хватит пустого трепа. У тебя было 3 месяца, чтобы доказать свою невиновность. Но этого не произошло. Время вышло, Тео. Я хочу поговорить с ним». Джо поднялся и направил на него пистолет. «Он не видит в этом необходимости. Прости, Тео, ничего личного». Тео рассмеялся. «Ты плохой актер, Джо. Ты хочешь меня убить. Я вижу это желание в твоих глазах. Однако прежде чем умереть, я хочу передать послание. Окажешь услугу?» Джо сделал шаг вперед, все еще недостаточно близко. «Говори», — отрывисто бросил он. Тео понял, что шансов практически нет. Он в любом случае умрет. Вопрос только в том, сдастся ли он добровольно или рискнет в последний раз. Выстрел прозвучал, когда он бросился на Джо, совершая самый отчаянный прыжок в своей жизни. Его бок пронзила острая боль, но он проигнорировал ее, нацеленный на то, чтобы выжить. Еще через минуту ожесточенной борьбы прозвучал второй выстрел, поставивший точку в жизни одного из мужчин. Тео снова вышел победителем. Но то был лишь первый раунд. Чтобы противостоять Викенза, у него было недостаточно сил и возможностей. Игра была проиграна заранее. Поэтому Тео решил сделать то, что всегда хотел – бежать прочь от всего, что связано с фамилией.